«Ну, по чуть-чуть, ладно», — сказала она тихо, — «только я спешу». «Вот и лады», — обрадовался Высокий. Хлюпик уже откупорил обе бутылки, одну протянул Любе. «Кто ж так делает, салага, всему тебя учить?» Высокий пошарил в одном из стоков, вытащил стакан, протер его мятым грязным платком. Протянул Любе. «Прошу, мадам». Люба еще раз протерла посудину, но уже своим платочком, и подставила ее под струю. Хлюпик не был жадным, налил 3/4 стакана. «Сдрогнули?» Сами ребята пили из горлышка, не отрываясь долго, судорожно подергивая кадыками. «Ух!» — Высокий выпучил глаза, опустошив бутылку больше, чем наполовину. «Хороша, зараза, продирает!» Люба сделала несколько глотков и поставила стакан на стол. Он был почти пуст. Самой ей сделалось вдруг хорошо, тепло и приятно. Хлюпик все сосал, причмокивая и капая себе на ворот светленькой рубахи. Наконец и он оторвался. Но, наверное, лишь потому, что чуть не задохнулся. Лицо его было идиотски восторженным. «В кайф!» – процедил он, облизывая губы. «Ну ладно, я пошла. Привет!» – тихо сказала Люба. Высокий слегка приобнял ее за плечи, совсем по-братски, деликатно и нежно, подвел к столу. «Ну куда же ты, Любашенька? Только начали. Ну, я тебя умоляю, посиди еще парочку минуточек с несчастными холостяками, дозволь полюбоваться и насладиться общением с такой раскрасавицей». Он усадил ее прямо на стол, пристроился рядом. «К тому же у нас не все боеприпасы вышли, еще посражаемся». Он вытащил из кармана в куртке пару бутылок, поставил их рядом. «Чокнулись, что ли?» – удивилась Люба. «Вы же окосеете совсем». «С самого утра косеем». «Окосеться никак не можем», – заявил Хлюпик заплетающимся языком. «Еще по чутку, и все будет в норме. А Толяне хрен оставим, хорош с него». «Ну ладно, плесните и мне», – согласилась Люба. «И они еще выпили». Пока Люба прикладывалась к стаканчику, Высокий, просунув ножку стула через дверную ручку, запер дверь. «А то еще застукает. Ректор, гад, выпрет сразу. Он по этому делу сам не прохаживается. Злой, зараза, трезвенник поганый. Лучше подстраховаться». Толяня захрапел пуще прежнего. Хлюпик подошел к нему нетвердой походкой, перевернул бутылку вверх дном. Тоненькая струйка потекла в раскрытый рот спящего. Тот зачмокал, засопел, но тут же успокоился. «А, всем поровну», — сказал Хлюпик. Высокий тоже порядком обалдел, глаза у него стали ненормальными. Люба собиралась встать, но Высокий ее удержал, обхватив рукой за плечи. Теперь объятие было более жестким. «Ну ты чего? Так хорошо сидим, куда ты, лапушка?» Он еще крепче сжал ей плечо, притиснул к себе, другой рукой налил стакан остатки из бутылки, поднес ей к губам. «Ну, хряпни немного, потом анекдот расскажу, и я хряпну». Люба отвела стакан рукой, попыталась вырваться, не получилось. С другого края пристроился Хлюпик с бутылкой в руке. «Ну что ты, по глоточку, по малюсенькому». Высокий все же влил в нее чуть ли не насильно еще полстакана. Положение становилось неприятным, и Люба уже попробовала вырваться, дернувшись во всю силу, растопыривая локти. Ничего не вышло, у Высокого хватка была мертвой. Вдобавок ко всему и Хлюпик обвил ее талию своей тощенькой ручонкой, больно сдавил. «Но чего ты дергаешься?» – прошептал в ухо Высокий. «Чего ты? Мы ж по-хорошему. Все ж путем». «Я сейчас закричу», — отрывисто и зло сказала Люба. В голове у нее шумело, перед глазами все мелькало. «Понял?» «Дуру, что ли?» Высокий даже обиделся, будто. «Да если нас тут застукают, всем кранты, поняла? И тебе тоже. Ты, лапа, представь картинку, открывают, а мы тут итальяне безвинно павший». Он был здорово пьян, но говорил, не запинаясь. «Ага», — подтвердил Хлюпик и икнул. Его рука поползла по Любиной коленке, приподнимая краешек платья, робко так, но ползла вверх. «Пусти!» Высокий явно издевался, слюнил. «Не, поздно! Тебя сейчас только пусти! Ты нам зенки повыцарапываешь!» «Ну нет, Любань, на самом деле ты чего? Ну, я же шучу, ну чего ты? Все путем! Чего тебе не по нраву? Скажи!» Его рука гладила ей шею, нежно, ласково, с некоторой трепетной дрожью. «Пусть!» — рука сжала горло, сильно сжала, и крик не вырвался из него. Люба начала задыхаться, но тяжелая, сильная рука не отпускала горло. Она уже теряла сознание, когда пальцы разжались. «Будь хорошей девочкой!» Хлюпик вовсю наглаживал потной ладошкой ей ногу. Он забрался довольно-таки высоко, заворотив подол чуть не до пояса. Сквозь синтетику колготок Люба чувствовала сырость его ладони, но она никак не могла отдышаться. Перед глазами мелькали черные и зеленые точки.